Суббота. Салат картофельный. Сваренный картофель очистить, нарезать ломтиками, сложить в посуду, посолить. Посыпать перцем, смешать с уксусом и растительным маслом. Добавить соленые грибы или квашеную капусту и посыпать зеленью, укропом, петрушкой и зеленым луком. Капустняк с грибами. 1,5 литра воды, 30 граммов сушеных грибов, 3 столовые ложки масла, 4 картофелины, 300 граммов квашеной капусты, 2 луковицы, 1 морковь, 1 корень сельдерея, 1 чайная ложка сахара, соль, перец по вкусу. Приготовить грибной бульон. Вареные грибы нашинковать. Отдельно потушить в течение 15-20 минут квашеную капусту. Репчатый лук, морковь и сельдерей нашинковать и спассеровать. В грибной бульон положить нарезанный брусочками картофель, морковь, лук и варить до полуготовности. Добавить тушеную капусту, вареные шинкованные грибы и варить до готовности. В конце варки добавить сахар, соль и перец по вкусу. Блины пшенные. 400 граммов пшена, 2,5 стакана пшеничной муки, 2 стакана гречневой муки, 25 граммов дрожжей, по 2 столовых ложки сахара и соли, растительное масло. Пшено с вечера промыть несколько раз в горячей воде, сварить на воде жидкую кашицу. На 1 стакан пшена 4 стакана воды, остудить ее. Прибавить к кашице пшеничную муку и дрожжи, дать хорошо подняться, положить гречневую муку, соль и сахар, вымесить лопаткой до гладкости и вновь дать подойти. За 15 минут до выпечки блинов развести тесто кипятком до надлежащей густоты. Печь блины на обильно смазанной растительным маслом сковороде.